скучно, — заныла Сельма. — Музыку давайте, танцевать хочу. Но Андрей уже ничего не видел и не слышал. — Ты догматик, — гаркнул он, — талмудист и начетчик, и вообще метафизик. Ничего кроме формы ты не видишь. Мало ли, какую форму принимает эксперимент. А содержание у него может быть только одно, и конечный результат только один — установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами и с трудовой интеллигенцией, — вставил Изя. — С какой там еще интеллигенцией? Тоже мне говна пирога интеллигенция. — Да, правда, — сказал Изя. — Это из другой эпохи. — Интеллигенция вообще импотентна, — заявил Андрей с ожесточением. — Лакейская прослойка служит тем, у кого власть. — Банда хлюпиков! — рявкнул Фриц. — Хлюпики и болтуны — вечный источник расхлябанностей и дезорганизации. — Именно! Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона. — Вот, пожалуйста, Гейгер. Вообще-то классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо! Он скрипнул зубами. Ненавижу. Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали. Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет! Металлическим голосом провозгласил Фриц. «Нет», — сказал Андрей, — «тут мы с тобой расходимся, это ты брось. Культура есть великое достояние освободившегося народа, тут надо диалектически!» Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор! «Долой культуру!» — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею. — К нашему эксперименту она отношения не имеет. В чем задача эксперимента? Вот вопрос. Вот ты мне что скажи. — Я уже сказал. Создать модель коммунистического общества. — Да на кой ляд наставникам модель коммунистического общества? — Посуди ты сам, голова садовая. — А почему нет? — Почему? — Я все-таки полагаю так, — сказал дядя Юра, — что наставники — это не настоящие люди, что они, как-то сказать, другой породы, что ли. Посадили они нас в аквариум или как бы в зоосад и смотрят... Что из этого получается? — Это вы сами придумали, Юрий Константинович. С огромным интересом повернулся к нему Изя. Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил. — В спорах родилось. Изя даже стукнул кулаком по столу. — Поразительная штука, — сказал он с азартом. — Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих, в общем-то, вполне конформистски, почему-то рождается такое представление о нечеловеческом происхождении наставников. Представление, что эксперимент проводится какими-то высшими силами,